на крышу куреня Степана Астахова. Христонина жена, простоволосая, выскочила на бас, зажимая коленками юбку, поглядела, как ветер хозяйничает на гумне, и опять ушла в сенцы. Третий год войны заметно сказывался на хозяйстве хутора. Те дворы, где не осталось казаков, щерились раскрытыми сараями, обветшалыми базами. Постепенное разрушение оставляло на них свои неприглядные следы. Христонина жена хозяйствовала с 9-летним сынишкой. А Никушкина баба совсем не хозяйствовала, а по жалмерскому своему положению усиленно ухаживала за собой. Румянилась, наводила красоту и за недостатком взрослых казаков принимала ребятишек лет по 14 и больше, о чем красноречиво свидетельствовали дощатые ворота, в свое время обильно измазанные дегтем и досель хранившие бурые обличающие следы. Курень Степана Астахова пустовал. Окна перед уходом забил хозяин досками, крыша местами ввалилась, поросла лопушатником, на дверях ржавел замок, а в раскрытые ворота база, непролазно заросшего бурьяном или бедой, заходила в любое время поблудная скотина, ища приюта от жары или непогоды. Утомилина Ивана падала на улицу стена хаты, держала ее врытая в землю рогатая подпорка. Видно, мстила лихому артиллеристу судьба за те немецкие и русские домики, которые разрушил он, будучи наводчиком. И так по всем улицам и переулкам хутора. В нижнем конце лишь у Пантелея Прокофьевича по-настоящему выглядел бас. Исправно, целостно. Но и то не во всем. На крыше амбара попадали от ветхости жестяные петухи, скособочился амбар. Некоторую бесхозяйственность мог приметить опытный глаз. Не до всего доходили руки старика. Посев уменьшился, а про остальное уж и говорить нечего. Лишь семья Мелеховская не уменьшилась числом. На замену Петру и Григорию, таскавшимся по фронтам, в начале осени прошлого года родила Наталья двойню. Ухитрилась угодить свекрам, родив мальчика и девочку. Беременность Наталья переносила болезненно. Иногда целыми днями нельзя было ходить из-за мучительных болей в ногах, двигалась, приволакивая ногу, морщась, но боль терпела стойко. На смуглом, похудевшем и счастливом лице никогда она не отражалась. В минуты, когда особенно сводила ноги, на висках бисером проступал пот. Лишь поэтому догадывалась Ильинична, качая головой, ругалась. «Ляж ты, окаянная! Что ты себя мордуешь?» В ясный сентябрьский день Наталья, почувствовав приближение родов, вышла на улицу. «Ты куда это?» — спросила свекровь. «В займище проведаю коров». Наталья торопливо вышла за хутор, оглядываясь, стоная, придерживая руками низ живота, забралась в густую заросль дикого терна и легла. Уже стемнело, когда она за дами пробралась домой. В холщевой завеске принесла двойнят. «Милушка моя, проклятая, что ж ты это? Где ж ты была?» — заголосила Ильинична. «Я от стыда ушла. Батю не смела, я чистая маманя, и их искупала, возьмите!» — бледнее оправдывалась Наталья. Дуняшка кинулась за бабкой-повитухой. Дарья суетилась, застилая решето, а Ильинична, смеясь и плача, выкрикивала: «Дашка, брось ты решето! Котята они, что ли, что ты их в решето? Господи, да их двое! Ой, Господи, парнишка один! Натальюшка, да постелите ей!» Пантелей Прокофьевич, услышав на базу о том, что сноха разрешилась двойней, вначале руками развел. Потом, обрадованно, потурсучив бороду, заплакал и ни с того ни с сего накричал на подоспевшую бабку-повитуху: «Брешешь, канунница!